Глава 9. Меня трясет, как после самого жуткого запоя в моей жизни. Я ни черта не понимаю, но одновременно понимаю так много, что осознание истины напрочь выбивает из меня все дерьмо. То, что между нами случилось, не было невозможным, нет, но такого единения на ментальном уровне люди добивались долгими годами практики. А у нас банальная медитация, абсолютно не запланирована, переросла в самый настоящий тантрический секс. Нет, я понимаю, что женщине, принимающей сознанием мужчину и желающей близости с ним, намного проще синхронизироваться с партнером. Но может ли это произойти без соответствующей подготовки? Поднимаюсь с колен и подхожу к окну. Мужчины, имеющие высокую точку сборки, всегда пользуются повышенной популярностью у женщин. Примечание. Точка сборки. Что такое точка сборки, ТС? Описано в книгах Карлоса Кастанеда. Точка сборки – орган, воспринимающий мир. Точка сборки подобна бегунку радиоприемника, а чакры подобны конкретным частотам передающих станций. То есть чакры – это положение, в которое можно поставить ТС. Точка сборки – некое устройство, которое позволяет нам воспринимать внешний мир. И каждый человек может самостоятельно настраивать это восприятие. Вот и моя высокочастотность воспринимается женщинами более низких каст как сексуальная привлекательность. Я солгу, если скажу, что не понимал, что Таня хочет меня чисто на низшем физическом уровне. Но я недооценивал ситуацию. Даже находясь с ней ментально в одной постели, я списывал это на собственные паранормальные способности. И я не допускал мысли, что это наш с ней эгрегор, который, по идее, возникает при полной синхронизации энергетических систем партнеров во время сексуальной близости на верхних чакрах. Примечание. Эгрегор. От древнегреческого «бодрствующий». В оккультных и новых, нетрадиционных религиозных движениях ментальный конденсат, порождаемый мыслями и эмоциями группы, общности людей и обретающий самостоятельное бытие, душа вещи, реликвии. Примечание. Чакра с древнего санскрита чакра переводится как колесо. За человеческую жизнь отвечает 7 основных чакр, в том числе и упомянутые в тексте Сватхистхана, Муладхара, Анахата, Аджна. Они располагаются вдоль позвоночного столба. У каждой из чакр свои функции. Одни отвечают за физическое здоровье, другие за умственное развитие, третьи за душевное состояние человека. Из центра каждой чакры отходит своеобразный стебель, который соединяет ее с позвоночником. Благодаря этому чакры получают доступ к сушумне. Это самый важный энергетический канал, проходящий вдоль всего позвоночника. Он идет снизу к голове человека и является связующим звеном между энергиями космоса и Земли. Именно свечение чакр наблюдали наши герои при своем незапланированном сеансе тантрического секса. В идеале во время тантрического секса светятся чакры, а на головах расцветает цветок лотоса. Но для этого людям вместе нужно практиковать, возможно, не одну жизнь. То, что это у героев случилось практически сразу, и вызвало удивление Степана. Это недоступно для низших каст. Выходит, что я каким-то немыслимым образом подтянул Таню до своего духовного уровня. Подрагивающими руками растираю лицо. То, что шокировало Таню, стало не меньшим шоком и для меня самого. Я, наконец, понял, что со мной происходит в последнее время. Я полностью выпадаю из ощущения самоконтроля. Мое личное «я», мое индивидуальное сознание исчезает, становясь частью эгрегора. Меня больше нет. Есть мы. Именно поэтому я настолько остро, как никогда в жизни, чувствую Таню. Я прозрел, став слепым. Я познал себя. И это полностью изменило мою жизнь. В том числе и ее сексуальную составляющую. Меня перестали возбуждать те женщины, которые привлекали раньше. Мои отношения теперь строятся лишь на уровне верхних чакр, любви, разума, сознания. И все мои сексуальные механизмы запускаются лишь командой уровня сознания. Никаких рефлексов. Я просто не могу заниматься сексом женщины, которая не тронула мою голову. А Таня... Таня, сама не понимая, влетела в меня на полной скорости. Наши души проникли друг в друга. Все усложнилось настолько, насколько это вообще возможно. Я не знал, как объяснить Тане все происходящее. Я боялся за ее психику. Даже мне было нелегко уместить в голове все, что происходило. А ведь этому предшествовали долгие годы практики и медитации. Я учился, я постигал эту науку, а на мою женщину это просто обрушилось, на мою несвободную женщину. Это тоже все усложняло. То, что она столько лет была сосредоточена на другом. Степан? Да, Стелла. Все хорошо. Я видела, как Таня вылетела отсюда, как ошпаренная. Я не знаю золота, я не знаю. На свете существует не так много вещей, которые могли бы вызвать твое недоумение. Это как раз тот случай. Хочешь поговорить? Я задумываюсь над вопросом Стеллы. Хочу ли? Она могла бы понять. Я ей много всего рассказывал об этом, объяснял. В теории она была довольно неплохо подкована. Все сложно, знаешь ли. Таня моя. Только она находится далеко не на том уровне, чтобы осознать этот факт и принять его. Но это ведь поправимо? Наверное. Если она найдет в себе силы довериться мне. Похоже, я здорово все усложнил сегодня. Мне жаль. Не знаю, почему все пошло псу под хвост. Во-первых, я касался Тани до этого. Во-вторых, мы довольно плотно пообедали. Я понятия не имею, как это произошло при таких условиях. Да что произошло, Степа? Мы слились. Мы практически полностью с ней слились. Полагаю, речь идет не о физическом контакте? Правильно полагаешь. Я вскочил на ноги и заметался по кабинету. Чакры засветились. Она испугалась. Резко все оборвала. Так тоже нельзя. Да, вылетела она явно не в себе. Мы столкнулись в дверях. Вот, ты видела? И как мне теперь поступить? Как объяснить человеку, далекому от всего этого, что между нами произошло? Слушай, Степ, а не лучше ли пока просто не вдаваться в детали? Если ваша духовная связь настолько сильна, то вполне возможно, что она сама все поймет. Постепенно. Ты ее манишь. Для женщины это немаловажно. Физика — это здесь. Я опускаю распрямленную ладонь к полу, а у меня вот тут ядерный взрыв. Стучу костяшками по лысой черепушке. А ты начни с того, что понятно ей. Нельзя впервые поставить человека на лыжи и отправить его на зимнюю олимпиаду. Ладошка Стеллы скользнула по моему лицу, успокаивая. Я обнял ее тонкую талию и опустил лицо в ароматные волосы. Своей жизнью, всем, чем я сейчас являюсь, я обязан этой стальной женщине. Она вытащила меня, дала новые ориентиры. Именно благодаря ей я попал сначала в Индию, а потом в Тибет. Я не знаю, что мне делать, золото, я не знаю. Если она меня пошлет... Выжди пару дней, дай ей успокоиться, а после позвони. И я выжидал, медитировал и выжидал, и нервничал. Потому что, как я ни старался, слиться с Таней у меня ничего не выходило. Складывалось впечатление, что она отгородилась от меня невидимой бетонной стеной. Я жил, но жил лишь в полсилы, как наполовину парализованный инвалид. Спустя сутки я не выдержал и набрал ее номер. Она взяла трубку только с третьего раза. Длинные гудки ревели у меня в голове, и я с такой силой прижимал трубку к уху, что еще чуть-чуть и корпус бы попросту лопнул. «Да? Таня?» «Привет, Степан». Я зажмуриваюсь и представляю ее лицо. Впитываю в себя ее настороженный голос и дрожу внутри. Я дрожу, как чертов осиновый лист. «Привет. Скажи, мы можем увидеться?» «Зачем?» Ее голос какой-то странный. «Если я скажу для того, чтобы окончить назначенный курс массажа, ты мне поверишь?» «Нет. Тогда я не буду этого говорить». Делаю паузу, откидываюсь затылком на стену и устало растираю виски. «Я скучаю по тебе, Таня. Я ужасно по тебе скучаю». «Правда?» «Я почти уверен, что еще немного, и она заплачет. С ней что-то случилось, помимо нашего секса, что-то плохое. Я это чувствую. Но все же тот же барьер мешает мне увидеть ситуацию глазами Тани. Правда. Делаю паузу. Приедешь ко мне? Хочешь, я что-нибудь приготовлю или проведу с тобой еще один сеанс массажа? Я забрал чаши домой, когда понял, что ты не придешь больше. Я не знаю. Соглашайся. Все будет так, как ты захочешь. Мы можем просто поговорить. Она замолкает надолго, а после просит продиктовать адрес, что я и делаю, перекрикивая оглушительный грохот сердца в ушах. Таня приезжает довольно быстро. Я даже не ожидал, поэтому, когда слышу ее голос в трубке домофона, на секунду теряюсь. Излишне шумно гремлю замками. Моя квартира на первом этаже. Секунда, и дверь открывается. Меня сбивает с ног волной дикого болезненного отчаяния, острой ревности и соленой обиды. Степан. Да. Я не хочу есть и не хочу массажа. А чего же ты хочешь? Сглатываю я. Прямо сейчас я не хочу быть одна. И я слышу, как одна за другой расстегиваются пуговицы на ее одежде, а после ткань шорохом опускается на пол. Туда же отправляются босоножки, сначала одна, потом другая. Таня делает шаг, ее тело замирает в каком-то сантиметре от меня. Я чувствую его жар. Стелла советовала начинать с малого, и я позволяю Таню себе. Медленно поднимаю руку, касаюсь ее лица, ощупываю, изучаю. Лепные скулы, лучики первых морщинок у глаз, дрожащие четко очерченные губы. Раскрываю их и проникаю пальцами в рот, касаясь ее языка. Подавляющее большинство людей, читая ту же Камасутру, не могут понять, зачем извращаться в сексе, если аналогичного эффекта можно достичь, абсолютно не напрягаясь. В действительности эти позиции, правда, не имеют абсолютно никакого значения для тех, кто не способен ощутить магию перетекания энергии. Я прижимаю пальцем язык к верхнему небу Тани и замыкаю энергетический круг. О, да, языку в сексе отведена очень важная функция. Таня всхлипывает. Мои влажные пальцы покидают ее рот и по шее опускаются вниз. Пожалуй, на сегодня хватит магии. Нужно себя тормозить. Нужно начинать с малого. Сжимаю пальцы на ее отвердевших сосках, взвешиваю в ладонях тяжелую сочную грудь. Ты красавица, Таня. Откуда ты знаешь? Сипит она. Я все знаю. Пойдем в кровать. Разворачиваю Таню спиной к себе, и вместе мы идем в спальню. Она дрожит. Я чувствую вибрацию ее тела. Боишься? Нет, просто у меня был только один мужчина. Я понимаю. Я все понимаю. Ей нелегко решиться. Тот человек, он слишком много для нее значил. Его слишком много в ней. Таня хочет повернуться, но я не разрешаю. Укладываю ее на живот. Сам нависаю сверху. Ей нужна разрядка, и будет лучше, если в этот момент она не будет переживать о том, кто ей ее дает. Отвлекаюсь на пару секунд, чтобы снять с себя всю одежду. Возвращаюсь к ней. Отодвигаю в сторону волосы, целую выступающие позвонки, медленно спускаюсь вниз по позвоночнику. Таня извивается и тоненько хнычет, подставляясь под мои губы. Спускаюсь к пояснице и ниже, к круглым дугам ягодиц. Прихватываю зубами нежную кожу. Таня чуть сгибает ногу в колени и невольно отодвигает в сторону. Провожу двумя пальцами по ложбинке ануса и надавливаю на сжавшееся кольцо. Она испуганно отстраняется. Ладно, к этому тоже нужно прийти. К пониманию прелести всех видов секса, прелести соединения различных чакр, к эйфории, вызванной перетеканием энергии по соответствующим энергетическим мириадам и каналам, половые органы Сватхистана, анус Муладхара, руки Анахата, язык Аджна. Таня немного прогибается в пояснице и, опираясь на одно полусогнутое колено, со стоном выпячивает попку. Мои пальцы движутся вниз, прямо к сочной, пряно пахнущей сердцевине. Делаю жадный вдох. Я хочу ее до звона в яйцах. Не просто проникнуть изнывающим, сочащимся смазкой членом, а навсегда потеряться в ней. Чтобы мы вместе жили в том эгрегоре, который создали, поклоняясь нашему божеству. Первое касание языка подобно удару тока. Я чувствую, как меня пронзает запредельное удовольствие. Я перекатываю на языке ее напряженный клитор и растягиваю ее двумя сложенными пальцами. Таня настолько тугая, что я начинаю сомневаться, сможет ли она меня принять. «Пожалуйста, Степа!» Дергаю ее на себя, устраивая поудобнее, приставляю головку и... шипим в унисон. Обхватываю ее грудь, подталкиваю выше. Таня упирается в стену руками и откидывается мне на спину. Я все еще в ней. Плотно, до боли в уздечке. Осторожно толкаюсь, сжимаю пальцы на ее спелой груди. Придавливаю соски, оттягиваю, заставляя ее петь для меня. Меня ведет. Контроли слетают. Я вбиваюсь жестче, обхватываю рукой ее лицо. Мне нужны ее эмоции. Я считываю их пальцами, которые она безжалостно прикусывает и втягивает в жаркий плен рта. Язык к небу. Меня подхватывает поток кипящей магмы, мы устремляемся ввысь и падаем, падаем, падаем.